7. Марта проснулась от того, что на улице кто-то громко разговаривал. Она потянулась, разминая затекшее за время лежания на жестком полу тело, и улыбнулась. Даже если у них с Александром... Нет, с Сашей. Сегодня все закончится, она ни за что не пожалеет о произошедшем. И совершенно точно отдаст артефакт ему. В конце концов, за почти полгода она уже смирилась со смертью родителей, хотя иногда и брала в руки мобильник, чтобы позвонить маме, или присматривала в интернете очередную безделушку для отца. Она смирилась, а у Саши, который пошел за ней непонятно куда, наверняка есть более веская причина, пусть даже он не хочет о ней говорить. Однако, прислушавшись, Марта поняла, что голос, который слышит, точно принадлежит не Саше. А когда поняла, чей он, вздрогнула и подумала, что надо бежать, только вот куда? И Саша? Он же наверняка где-то рядом должен быть и обязательно поможет, не бросит ее тут. Тем более с Игорем. И как тот сюда попал? Или... Она сообразила, что у нее начинается паника, как только мысли понеслись галопом, перепрыгивая с одной на другую, мешаясь, превращаясь в нечто, похожее на дурную кашу, которую когда-то сварил отец. Он не был силен в кулинарии, и однажды, когда мама оставила их двоих, уехав на пару дней по делам, попробовал сварить Марте на завтрак что-то вроде овсянки. Страшная, с темно-коричневыми комочками и запахом гари, каша отправилась в унитаз пугать крыс. А они с отцом устроились на завтрак в столовой на соседней улице. Такой вкусной манной каши, сладкой, сливочной, с засахаренным изюмом, Марта с того дня ни разу не ела. «Игорь?» Она вышла на улицу и, словно бы все так и должно быть, сначала поздоровалась с их хозяином, а после обратилась к другу. Что бы ни произошло, но у Марты не получалось называть его иначе. «А ты что тут делаешь?» «Да вот, решил прогуляться вместе с вами». Игорь в почти такой же, как и у Саши, одежде, только более темного цвета, встал с низенького табурета, на котором сидел, и подошел к ней. «Не думаю, что без меня вы все сделаете так, как надо». «А как надо?» Марта посмотрела ему за спину и увидела задавшего вопрос входящего во двор Сашу. Тот подошел к ним, остановился и повторил вопрос. «Как надо?» «Решим на месте». Игорь повернулся к нему, и по его позе, полной уверенности в себе, Марта поняла, что они чего-то не знают.